И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующее «Подробнее об этом мы поговорим позже». Или «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика». Едва Комов закончил, малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил: «А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?» «Ты это уже делал?» — сказал я. Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной. «Когда?» «Ты прыгал перед ними, и самый большой, его зовут Том, останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания». «Почему я не слышал вопроса?» «Ты видел вопрос? Помнишь, там мигал красный огонек. Это был вопрос. Том задавал его по-своему». Малыш перелился на пол. «Феноменально!» — тихо-тихо сказал он моим голосом. «Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик». «Что значит щелкунчик?» — спросил вдруг Комов. «Не знаю», — сказал малыш нетерпеливо. «Просто слово. Приятно выговаривать. Чеширский кот. Щелкунчик». «А откуда ты знаешь эти слова?» «Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы. По бим-бом-брамселям. Щелкунчик. Сверчок на печи. Мари, мари. Сверчок кушать хочет». Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном. «Закрыть глаза, так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго». Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью: «Кошенька моя, ласонька!» И вдруг ласковым женским голосом: «Колокольчик, опять мокренький!» Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу. «И ты все это помнишь?» — слегка изменившимся голосом произнес Комов. «Конечно», — сказал малыш голосом Комова. «А ты разве не помнишь все?» «Нет», — сказал Комов. «Это потому, что ты размышляешь не так, как я», — уверенно сказал малыш. «Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне. Что вверху? Ты вчера сказал звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья». Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?